Курица. Что? Жирная, отличная курица. Какая, это хромая? Это та самая, которая в прошлом году отдавила лапу телегой? Ну и что же? Это пошло ей только на пользу. О, да. Оно и видно. Худа до того, что все кости наперечет. Если бы я скупал куриные кости, тогда пожалуй. Нечего, нечего продавать чужих кур. Это курица либы. Правильно, либы. Тогда купи у меня цепь. Что-что? Цепочку для часов. Так, ну что, золотая, серебряная? Да нет, но тоже вещь неплохая. Цепь от собаки. Зачем мне цепь? У меня и собаки нет. Ну ладно. Купи у меня корову. Рыжую? Да. Это ту, что на прошлой неделе сживала праздничную юбку мисс Пэк. Вот это же не корова, а пакость какая-то. Ой, какая была юбка. Да, да. И потом корова еле жива от бронхита. Дальше. Насколько мне известно, Саня, корова-то принадлежит Алибе. Нехорошо, нехорошо. Бочка для воды. Ну-ну. Сковородка, так. Три кастрюли. Так. Неужели это не стоит полкрона? Да, может быть и стоит, да только все это принадлежит Алибе. Чужим-то распоряжаться не можешь? Но в конце концов я заложу дом. А, вон как, дом. Он давным-давно у меня в закладе. Значит, как же, Исай, не будет нам ни сэндвичей, ни пива. Хорош гусь, нечего сказать. Да, он просто рад был угоститься на чужой счет. Да нет же у него на белом свете ничего, за что стоило бы дать полкрона. Ну, неужели? Нет. Правильно. Нет, есть. Что? Есть. Ну, а что? Вот что. Ну? Мозес Робертс, купи у меня жену Алибу. Что? Жену? А впрочем, тихо! Идет! Покупаю! Что? Да-да-да-да! Так он и сказал. Мозес Робертс, купи у меня жену Алибу. Мисс Пэт, да вы в своем ли уме? Что, Исайя предложил продать меня этому старому скупердяю Мозесу Робертсу, и он сказал, идет? Лопни мои глаза, истина и правда. Ну вы не будете же меня уверять, что эти полкрона были уплачены? Ну а как же, конечно, буду. О, так значит, они истрачены. Исайя не получил их на руки. О, нет. Они лежат целехоньки в кассе капитана Хьюза. Я видела своими собственными глазами, как он бросил их туда. И надо вам сказать, навехонькая монетка. И вы все стояли кругом и пальцем не пошевельнули, чтобы их удержать? Ну, а что же мы могли поделать? Мы были только свидетелями, и не наше дело было вмешиваться. Ну, все это просто смешно. Ну, я выложу им обоим мое мнение на этот счет. Можете быть уверены. Он не имеет права продавать меня ни за какие деньги. Я ему не принадлежу. Это он мне принадлежит. Вот что. Ну, не думаю, чтоб кто-нибудь дал вам за Исайю полкроны. Миссис Джонс! Миссис Джонс! Миссис Джонс! О, мисс Моррис! О, ну-ну! Что еще произошло нынче с нашей царицей Савской? Если вы зашли к нам, миссис Моррис, в пекарне в надежде раздобыть мучицы для вашего хлеба, то вы напрасно трудитесь. Ну-ну, Алиба Джонс, не каждый день удается заполучить нового мужа. Ведь вы не откажете мне в удовольствии пожелать вам счастья, не правда ли? Миссис Моррис, а вы видели жениха сегодня утром, а? Нет еще, но он скоро сюда прибудет. Это что ж, вся деревня явится, чтобы мешать мне работать? Конечно, миссис Джонс, чтобы повеселиться на вашей свадьбе. Никакой свадьбы не предвидится. Неужели? Да. Ах, какая жалость. Ха-ха, я принесла вам маленький подарок со своего огорода. Прелестный огурчик 14 дюймов от кончика до кончика. Да, так вы можете оставить свой гнилой огурчик при себе. Отдайте его Исае в виде утешения за потерю. Да-да, бедный Исае. Это Исае. Сейчас он явится и задаст жена ему. Ах, это ты, Сая? Ну, иди, иди, не бойся, иди. Иди сюда, тебе говорят. С добрым утром, Исае Джонс. С добрым утром, Исае Джонс. С добрым утром, леди. О, леди? Да разве это леди? Это пара старых пьянчужек. Да! Пара старых пьянчужек, которые вчера глазели на то, как тебя оставили в дураках. И что еще страшнее, как оставили в дурах твою жену. Так ты продал меня, а? Ты продал меня за полкроны. Ах, и кому же? Мозесу Робертсу, этому дырявому мешку с костями, паршивой собаке, и то не бросишь. Нет, нет, послушай, дорогая, это была просто шутка. Неужели ты думаешь, что... Ах, шутка, вот как. Ну, тогда покажи мне эти полкроны, которые ты получил. Да-да-да, покажите, покажите. Ну, где они? У меня их нет. Где они? Они остались в трактире на сетку. Так ты все-таки продал меня. Ну что, Алиба, ведь говорила же я вам. Так ведь это было не всерьез, понимаешь? Мозес Робертс наверняка уже и забыл про то, что случилось. Господи помилуй, Мозес Робертс. Ничего я у вас не выуживал. Спокойно. Я привел свидетелей. Капитан Хьюз и Хью Парри. Так, давал я вчера Исае Джонсу полкроны? Давали. Давали. Да, и мы все на них повеселились. Хорошо. А получил я что-нибудь взамен? Нет, не получили. Нет, не получили. Ничего. Предложили мне вздор. Да ни один человек в здравом рассудке на такое дело не пойдет. Разве? Ну, вы здесь ни при чем, Алиба Джонс. Здравствуйте. Вас это дело не касается. Как не касается? Даже если я узнала, что меня продали, как овцу или как фунт масла, или как булку из пекарни миссис Моррис. Ну уж, продали. Да никто вас не продавал. Просто он подсунул мне вас, чтобы выманить у меня полкроны. Он ничего больше не мог придумать, чтобы еще предложить из своего имущества. А вы вообразились, что я пойду на такую сделку и свяжу себя до гробовой доски с женщиной, которая известна всем, от Бомбига и до Карнарвона, как самая злая сплетница, скандалистка и дрочунья. Хорошо сказано! Валяйте, Алиба, валяйте, валяйте, Джонс. Выложите-ка теперь вы ему, что вы о нем думаете. Ну и дурак же ты, Мозес Робертс. Отдать свои полкроны за здорово живешь. Правильно. Но пока я ничего не получил за свои полкроны. Но не так-то легко я их и выпущу. Да? Так вот не надо было их выпускать из своего кармана вчера, а теперь поздно. Улетела птичка. То есть как это улетела птичка? Да? Это просто грабеж. Выманить у меня деньги, ничего не дать взамен. Так возьми у Алибу Джонс. Вы же на ней сторговали. Да, конечно. Мы пришли сюда на свадьбу. Правильно. Довольно, довольно валять дурака. Отдавайте мне мои полкроны и хватит об этом. Спрашивайте с того, кому вы их давали. Ну, хорошо. Исае Джонс, отдай мне полкроны. Как же я могу их отдать? Разве я не истратил... В трактире, в вашем трактире, капитан Хьюз. Ну, правильно, истратили, мы все свидетели. Да-да-да-да, мы все видели. Ну, хорошо, ну не обязательно те же самые полкроны. Ну, любые, 2 шиллинга и 6 пенсов. Нет у меня ни шиллингов, ни 6 пенсов. Вы что воображаете, я миллионер? Ну, вы можете их достать где-нибудь. Где это? Вы можете, ну, занять у кого-нибудь. Миссис Моррис, пекарня, не можете ли вы одолжить ему полкроны? Чтобы он отдал их вам? Конечно, нет. Мне пришлось бы потом вытягивать их из него самой, вместо того, чтобы любоваться, как это будете делать вы. Мисс Пек! Ни один из вас не выжмет из меня и гроша. Ну хорошо, но может быть ты займешь их у своей жены, а? Исайя! Я не знаю. Ну ты попробуй! Вот именно, попробуй. Вот видите. Это не называется пробовать. А Олива Джонс, чтобы откупиться от сделки, которая была заключена в пьяном виде, не можете вы одолжить 50 крон своему мужу? Но он мне больше не муж. Он меня продал. Как это? Не дурите. Ну, это была шутка. О, нет, какая шутка? Какая шутка? Раз он меня продал за 50 крон и не может их вам вернуть, сделка состоялась, и вы должны взять меня в жены. Взять вас? Да. В жены? Да-да. Да я лучше брошусь в пропасть с горы. А что? Разве это неправильно? Разве вы все не присутствовали при вчерашней сделке, а? Совершенно справедливо! Вот именно! Значит, все в порядке. И если я согласна, так почему же сделки не состоятся? Конечно, она должна состояться! Непременно! Теперь вы попались, Мозес. Ничего подобного, она меня на этом не поймает. Вот как? А? Но вы же сами пошли на это! Да нет же! Она шутит! Вы шутите, Алиба? Нет, чего ради буду я шутить? Да вы посмотрите на Исаю! Какая же женщина не пожелает переменить такого мужа, но пусть даже на Мозеса Робертса? Алиба. О, ведь она, пожалуй, права. Уж теперь-то мы посмеемся в волю. Я вам не верю. Вы меня всегда ненавидели. Вы всегда старались подложить мне свинью и обзывали нехорошими словами. Это все только потому, что я в глубине души всегда любила вас, мой дорогой Мозес Робертс. Что? Не-не-не, пустите меня! Пустите меня! Ну, Мозес! Мы сами привели нас сюда, и мы теперь останемся здесь до конца. Вы заключили сделку, не забудьте! Ну, я же не подозревал, что у нее такие чувства ко мне. Иначе бы я не произнес ее имени. Я бы уехал отсюда, бежал бы в Америку с первым пароходом. Мозес, вы полюбите меня, дорогой Мозес, даже если это вам не кажется сейчас таким легким делом. Легким? Боже, пустите меня! Валяйте, Алиба, валяйте. Покажите ему, как вы его любите. Подождите, успеется. Вот когда мы останемся одни, и вы все не будете тут хихикать, шпионить. Не правда ли, мой дорогой Мозес? Ради бога, пустите! Не думайте. Неужели вы предадите меня? Вы, мои друзья. Уговор есть уговор. Да уж мы позаботимся, чтобы вы его выполнили. Но ведь уговор был не всерьез, вы же знаете. Но вы же заплатили 50 крон. Я был выпивший! Это несправедливо. Никто не посмеет сказать, что я навязалась вам. Я втайне только мечтала о вас. И вот, наконец, вы мой. Ой, милый, как мы будем счастливы, Мозес, как мы счастливы. А что же будет со мной? Ах, Исай. Да. А что же будет с Исай, а? Ну, все что угодно. Да хоть пусть женится на вас. Мозес, отрежь-ка мне ломоть хлеба. Что? Я сказала, отрежь мне ломоть хлеба. Я хочу завтракать. Умора. Ну, поворачивайся, поворачивайся. Вы не смеете мне приказывать. Вот как? Ну, посмотрим. Ты теперь мой муж, и ты сам выбрал меня. Сейчас же отрежь мне хлеба. А не то я так хвачу тебя по голове шумовкой, что ты в следующий раз будешь попроворнее. Ну, ты сделаешь то, что я тебе велела. Лучше не возражайте, Мозес. Я вам тоже не советую.